Датон. Техника подрыва скалы. На этот раз, пусть и в укороченной версии, но пришлось применить три печати: обезьяна, внутренние концентрации и тигр. И, как только чакра прошла через ладони, большая часть здоровенного каменного куба, который только рухнул на землю, подорвалась, заставляя осколки от взрыва разлетаться в нужном мне направлении, вверх, и, при этом, сильно калечить вражеского сенсора. «Добивайте его, быстрее!» — крикнул я окружающим. «Катон, суики но джутсу, техника испепеления, фугаку!» Пролетел через печати, крыса, дракон, лошадь, создал огромную сферу огня, охватил ей каменный куб, и, воспламенил все, что находилось внутри, мощным высокотемпературным пламенем, поддерживая эту технику в течение 8 секунд. «А-а-а!» — взвыл нечеловеческий крик из недр огня, даже, скорее, смещение нескольких сверхнизких жутких тональностей, с вибрацией воздуха. Определенно, люди не могут издавать подобную мерзость. А затем, позади нас, совершенно внезапно, образовалась большая, в человеческий рост, воронка пространственного искажения, и, уже, из нее атакуя, рвануло множество толстых корней, словно щупальца демонического спрута, буквально, преследуя каждого шиноби Канахи и находившихся рядом людей. Ну, а еще, секунду спустя, явил себя и сам новый враг. «Не обижайте друзей Тоби», — раздался гнусавый голос из-за оранжевой маски в виде спирали. «Иначе, вам будет очень-очень, бобо, обещаю, каждому». И, да, в единственном отверстии для глаза оранжевой маски противника, к ужасу многих, зажглась спираль Мангекё Шарингана. «Спасибо, Канахе, за живой и уникальный подарок». И, враг, издеваясь, показал нам мальчишку-макутонщика, которого я продал Синджутсу Наде. А, далее, закинул подростка в пространственно-временную воронку. Плюс, из темноты, другого измерения, выкинул словно мусор, нескольких анбу. Бам, дамс, шерк, шлеп. Кусками человеческого мяса, без масок, они попадали на земь. Первый, второй, третий, пятый, восьмой, 10 мертвецов. И только один, в отсутствии всех отрезанных и прижженных конечностей, подвывая, еще трясся обрубком в предсмертных конвульсиях. Язык несчастного оперативника был вырван, аналогично, как и в пустых глазницах, глаза. В агрессора моментально полетело множество техник: датон, суитон, катон и даже райтон, дзюцу ранга ЦБА. Одно за другим попадали в него джирая, хирузин, анбу. Старались все, даже Синджутсу Наде, но я уже понял, что все бесполезно. И с кем именно мы столкнулись? А безумец опять продолжал издеваться, явно в насмешку, показал мальца макутонщика и достал стеклянную колбу с двумя шаринганами, что плавали в ней. А потом, поклонившись вначале Данзашимуре, затем Хирузину, пристально посмотрел на меня и визгливо сказал, прошипел: «Не порть Мангекё своими фуинами, мерзкий красноволосый, пожалеешь, Узумаки!» Продолжал визжать из-за оранжевой маски опасный ренегат Учишиныш. «И, да, это вам будет уроком, и верой с процентами, глаз за глаз». Книга вторая, шаг 16, округ Канахи, водопад истины, Хайра Узумаки. Огромное облако медленно и словно нехотя опускалось в хаос разрушений множества техник от столкновения всего лишь с одним, но очень опасным противником. Большое сплетение из чрезмерного количества жирных макутан-щупалец, будто шарообразный клубок змей, из которого десятками тянулись агрессивные деревянные гады, постоянно атаками взрыхлял землю из своего эпицентра и до краев опасной 30-метровой окружности. Зоны отчуждения, сплошной живой техникой макутана. Противник в оранжевой маске определенно являлся центром враждебной стихии, и что по лицам окружающих читалось особенно дикостью, этот вторженец был абсолютно неуязвим ко всем видам гендзюцу, ниндзюцу, метательного железа, кибака фут и прочих дистанционных и скрытых атак. «Осторожнее, у него Мангекё Шаринган!» — крикнул сзади фугаку. «Те, кто не умеет сопротивляться сильным иллюзиям», — подхватил диалог с Андэми, — «отступайте назад и идите под наше прикрытие с дальней поддержкой». После чего 9 анбу мгновенно отпрыгнули на 50 метров и стали атаковать кто чем, включая метательное железо в обертке легких Д и С ранговых техник. «Не тратьте зря чакру». Мне тоже пришлось повысить голос. Враг использует пространственно-временно ниндзюцу, поэтому он неуязвим. То, что вы видите, третий глаз Кагуры, опознает как физическую проекцию, однако в реальности противника нет. Но атаки урода точно, нам наносит урон», — крикнул Джирая. «Как это объяснить?» Хиашидона, вопросом ответил я сразу всем, вы обратили внимание, во время дзюцу Макутана, Бейкуган ощущал наличие самого врага, центром атаки противника, вне всяких сомнений, ответил патриарх Юга, очень нервно, но все же смотря сквозь спираль Мангикё оппонента, он, как будто бы появлялся на недолгое время физически, а затем, когда техника Макутана закончилась, вновь исчез, следовательно уязвимость его Мангикё, это сами атаки врага, включился Фугаку. Противника можно подловить лишь на контратаках. Воронка. Я вновь перехватил разговор. Вы заметили, когда урод появился, а потом выкидывал труп Анбу, всегда образовывалась большая спиралевидная воронка, в центре с этим уродом. Сам ты урод, гневно выкрикнуло существо в оранжевой маске. Тоби, хороший, Тоби красивый и совершенный, а вы лишь букашки с кунаями. Молчи, мерзкая тварь. Продолжал его провоцировать. «Видно же, что ты больной на голову мутант. Я ощущаю в тебе два сознания, людское и второе, сознание животного. Хантё, бей цепями». Внезапно в мозг ворвался голос брата. «Используй план, это ты животное, мерзкий красноволосый», — заверещал враг. «Яндайме», — тоже обзывал Тоби, но я прихлопнул Хокаге, как муху, а потом его красноволосую дуру. «Ты нехороший, ты Узумаки?» «Поэтому Тоби тебя обязательно убьет». Слова врага с делом не расходились. Оранжевый масочник моментально атаковал меня Гендзюцу Шаринган. 18 биджевых раз подряд. И параллельно выстрелил пулями из Макутана. Но Вакаши уже показал, как бороться против иллюзий. Причем сразу двух Шаринганов, а у врага всего один проклятый глаз. Кьюби его задери. Медицинский стержень уже давно начал вливать нейтральную чакру в мой мозг. И пусть я не Вакаши, и долго не могу держать сознание под шестикратным разгоном техникой Яманака, но все гендзюцу были отбиты, как отбиты цепями чакры и Макутан пули противника. «Аники!» — опять крикнул брат. «Земля — это основа Макутана, атаковать его на ней бесполезно». «Понял», — мысленно ответил младшему, а остальных союзников предупредил с помощью языка жестов, что сейчас будет атака. «Сильная!» — Суитан, Бакусу и Шаха. Техника взрывной волны, услышал собственный голос. Хлопнув ладонями в печать внутренней концентрации, я стал замешивать биджево количество в кейракуке энергии. Спина выгнулась назад под давлением собранной в животе и груди суетан чакры, а щеки раздулись, словно превратились в рыбу фугу на нересте. Любой пользователь, применивший данную технику ранга Б, высвобождает из своего рта огромное количество воды, тем самым делая для себя более лучшие положения, чем у соперника. Также эта вода может быть использована для других, последующих техник. Однако, лишь Узумаки способен превратить подобное дзюцу из ранга Б в А, а если надо, напрячься и создать ранг С. Вода подо мной на пустом месте мощным потоком образовала фонтан в виде 60-метровой горы. Да, это была невероятно широкая и огромная высотой гора, состоящая из водяной массы, в центре которой возвышался я. Суитан продолжал все пребывать и накапливаться, а затем, когда перестал удерживать технику, я, как обзывал меня брат, серфингистом бросился вниз на гребне волны, сносящей все на своем пути в преисподнюю к мерзким дзингаку. Как все знают, девятый вал, самый мощный, у моей Бакусу и Шаха, техника взрывной волны, было всего лишь три вала, первый – ударный, второй – добивающий, а третий, несясь на его гребне, возглавлял лично я, основная мощь стихии. Как и рассчитывал Ваки, все Макутан техники, корни и их производные, что мешали до этого мне, под ногами образуя ловушки, быстро затонули и теперь были прижаты огромным прессом толще воды, пропитанной личной чакрой. А противник продолжал стоять на волнах. Аналитика Аники, как всегда, поражала своей гениальностью. Я с помощью чакры, которой буквально была пропитана вся окружающая вода, ощущал ноги и ступни противника, а вот все, что должно у любого человека находиться выше колен, начиная от хрена и до макушки, его просто не было, словно Учишиныш стал призраком. Брызги воды не чувствовали, 3/4, тела макутонщика с проклятым шаринганом. От слова совсем, как и рассчитывал, я ударом пролетел сквозь урода, а когда он попытался контратаковать со слепой зоны в затылок, из моей спины мгновенно вырвались цепи чакры и, обвив правую руку противника, стали высасывать из него всю энергию, очень быстрыми темпами, словно корабельный насос откачивал воду из трюма тонущей шконки. «Ах, «Тэ ты красноволосая тварь!» — взвыл этот мутант, после чего его рука вздулась, словно разбухшая почка листа, и из нее поверх кожи сквозь поры вылез нарост Макутана. Подобно перчатке дерево облепило плоть лазутчика на ладони, защитило ее, а затем будто змея сбросив кожу, противник вынул руку из деревянной перчатки, и конечность вновь стала свободной, и далее призрачной, избавившись, таким образом от цепей чакры. «Враг имеет уязвимость», — крикнул я остальным, то, что узнал и подсказал наблюдательный Ваки. «Для удержания тела на воде, его ногам пришлось стать материальными, и чтобы видеть нас, глаза лазутчика также должны находиться в нашем измерении. Со слухом аналогично. Благодарю, Хайрадона. Теперь будет проще». Приземлился рядом с Андэми, а за ним Джирая и Цунади с Ичиро Хьюгой. «Я чувствую, у тебя есть третий глаз Кагуры», — утвердительно сказал белоглазому союзнику, языком жестов. «Да, Хайрадона», — ответил Ичиро распальцовка из-за спины, «но в отличие от вашего, он находится в зачаточном состоянии. Я могу пользоваться, рассчитывая на глаз Кагуры лишь вблизи чужака. Этого хватит, следи за ним неотрывно». Пришлось вдаваться в детали. «Засекай время между атаками Макутонщика. Так мы узнаем лимит времени его Мангекё Шарингана быть призраком. Окно неуязвимости у него небольшое, однозначно», — выдохнул я. «Верно», — влезла словом Цунади. «Но откуда вы знаете, что лимит его Мангекё кратковременный?» «Все просто», — ответил всего одним словом, — «Фуиндзюцу». «Что?» — заинтересованно переспросили ближайшие люди, включая Фугаку. «Пространственно-временные техники и явления. Фуиндзюцу давно изучает данный научный раздел, и кое-что Узумаки про них знают. Поверьте, не зря же Кушина создала технику Бога Грома. Ее создал Яндэми», — крикнул один из Анбу. «Минато не фуин-мастер, не ученый, он вообще не интересовался этой наукой до 15 лет, и за месяц создал то, что лучшие умы человечества изучали тысячелетия. Ахахаха, не смешно. Кушина, десятками тысяч клонов фуин-мастеров, создала этот дзюцу и подарила мужу», — ответил я идиоту в маске по просьбе Вакаши, тем самым прорекламировав Узумаки. «Сейчас не время для препирательств», — рыкнул Хирузин на Анбу, но все, кому надо, услышали и осознали отчетливо, кто именно вручил второму Хокаге, а затем Яндэми пространственно-временные дзюцу, а также соответственно кто их разработал и изучал. «Всегда Узумаки, и лишь потом Синжу. Хайрадона», — снова крякнул Сандэми, — «все поле боя затопила ваша техника. Какой у вас план?» «Он уже выполнен», — раздался голос Музу Буншина, которого я отправил за жертвой поджаренной Фугаку, регенератором, опытным синжу-сенсором. «Второй макутонщик плененный надежно обезврежен. Клон полностью вылез на поверхность воды, при этом, на плече держа ценный груз, и далее как положено отчитался. Данная тактическая комбинация Вакаши произвела большое впечатление на всех окружающих, но тем не менее я нагло присвоил ее авторство лично себе. Второй противник с легендарным кепки Гинкай дерева тоже был пойман лишь одним Узумаки и Фугаку. Дезориентирован Датоном, прожарен Катоном, вырван Суитоном из лап Ренегата Учишиныша, спрятан в толще воды и наконец доставлен ко мне. Сейчас ближайшие шиноби обратили внимание, что жертва Мизубуншина была словно мумия, обклеена печатями парализации. Однако, даже так, эта тварь еще трепыхалась, и пусть с трудом, но жрала из сдерживающих фуин печати чакру, постепенно, одну за другой выводя их из строя. Как только я увидел подобный расклад, сразу создал трех кагебуншинов и кинул им свитки подавления чакры, плюс еще снабдил парочкой для подстраховки дорогостоящих фуин. Один из свежесозданных клонов с большой аккуратностью поймал последние два брошенных мною подарка. Первый фундзюцу свиток, красного цвета с маркировкой ПР, и второй намного более ценной зеленой раскраски с маркировкой Р, Ирихан Медицина, который, пролетая мимо Цунади, был мгновенно опознан, после чего Ирьянин ранга С задала ожидаемый восклик вопрос: «Неужели это переносное хранилище стазис для пленных?» «Да», — ответил ей теневой клон. И, в звуке пуф, фуиндзюцу свиток пожрал свою деревянную жертву, под номером 2 за сегодня, а далее кагебуншин вернул ценную вещь. Как только я спрятал в специальный карман зеленый свиток для пленников под маркировкой Р, Ирихан Медицина, то урод в оранжевой спиралевидной маске, увидев это, словно озверел и далее закричал, срываясь на виск: «Ах, ты красноволосая тварь, с подлыми фуинами! Отпусти друга Тоби, или я убью вашего пацана с Макутаном!» «Немедленно!» — взвился противник и через секунду выстрел, держа за глотку перед собой, живой щит, проданного мной кунаичи ранга С родственника. Не убейте мальчика. Сразу запаниковала Цунаде. Он единственный синджу кроме меня. Со словами блондинки постоянный обстрел врага прекратился. Практически. Сюрикены, теневые синаи, мелкие дзюцу ранга ЕД, почти все утихло. Лишь мои кагебуншины быстро без остановок и регулярной дотошностью продолжали стрелять земляными синбонами и бросать водяные кунаи во все части тела врага. Руки, ноги, грудь, голова и единственный глаз. Снаряды летели секунда за секундой, не давая оранжевой маске, согласно голосу брата, проявиться в реальность нашего мира полностью, и тем самым постоянно опустошая силу его мангикё. Вакаши настойчиво советовал ждать подходящего шанса. И вот он настал. Как только отступник Учиха прикрылся мальчишкой, вытянул словно щенка за глотку того на руке и вышел большой частью в реальность. Тень на Рашикаку, что грамотно прятался за спиной Хирузина, метнулась к ногам отступника-мутанта, а я, в дополнение, активировал свой скрытый подарок противнику. На теле плененного пацана Синжу, в районе ключицы, отчетливо проявились на коже фуины. Они ожили красным цветом, и пускай медленно, но муравьями поползли к руке ренегата, двигаясь в сторону глотки заложника, и, державшей его руке, Джирая, как только разглядел, в чем подвох, сразу все понял, а за ним и Сандэми, стали забалтывать выродка. Ползучий фуин перекинулся на кожу врага и сразу же впился в нее, погружаясь все глубже и двигаясь в сторону шеи и естественно мангикё. Шаринган не бей куган, однако и так мутант смог разглядеть, что в недрах его мышц вверх по предплечью ползет живой фуин. И как только в спиралевидном красном глазе я разглядел осознание происходящего, то не стал рисковать. Кац, крик, сразу вылетел. Бабах, руку отступника оторвало взрывом. А сука, заложника отбросило и изувечило. Сам же чужак попытался скрыться в воронке портала, но мой кагебунши нырнул туда вслед за ним. Схватив мальчишку Синжу, цепью из чакры, я перекинул его Цунаде. Третий раз не буду спасать пацана, пока портальщик не очухался, крикнул блондинке. Защищайте мальца и отступайте через Шиномари, лес смерти. Там сильный фон из сен-чакры, и ренегат не отыщет вас своим призрачным мангикё. И охраны с запасом возьми, наконец, нервно кивнув. Блондинка закинула младшего деревяшку на плече и попрыгала в сторону Шиномари, лес смерти, со скоростью бешеной белки-летуньи. «Джирая, помоги ей!» Хирузин накрикнул ученика и следом развернул голову к главе Хьюга. «Хиашидона, выделите, пожалуйста, Ичиро-сана, у него, как мы узнали, есть третий глаз Кагура и он ученик Цунаде». Белоглазый патриарх кивнул подчиненному Ириенину, и тот с кислой рожей встал возле хищного настроя Джираи. «Фугаку-дона, надеюсь на вас, нужен прикрывающий штурмовик, пожалуйста». Спустя 10 секунд команда Сарутоби, состоящая из сенсора Ичиро Хьюга, Джираи, штурмовика Шоучиха, пары следопытов Анбу знающих, где находятся скрытые нычки посреди леса смерти, стартовала за кунаичи С ранга к южным вратам палисадника Хаширамы. И, дабы уже стопроцентно спрятать нового Синжу Канахи от противника, который может входить в любой дом через стены, им были проданы печати сокрытия чакры. Понятно, что в долг, но хоть так, сам же я, по нашему плану с Вакаши, тоже готовился отступать в Шиномари, однако с другой, северной стороны леса смерти. А сделать это замыслили мы сразу по трем важным следующим причинам. Первое. Узнать, какой пленник, Синжу-мальчишка или второй мутант с Макутаном нужнее нашему врагу. За кем именно погонится Мангикё Учишиныш, а он может с большой вероятностью преследовать, тот заложник ценнее и следовательно пригодится Ичизаку Узумаки, трофеем. Вторая причина. Пока лично буду бегать по Шиномари, лес смерти, брат должен успеть вывести защитный барьер клана на полную мощность и подключить к нему дополнительно блокиратор пространственно-временных техник. Тем самым мы дадим время развернуться сложному защитному контуру и обезопасить весь клан. И наконец, третье. Дуэль Данза Шимура и Учиха Фугаку должна пройти без свидетелей и наличия третьего глаза Кагура, иначе тень Канахи с большой вероятностью инсценирует смерть с помощью Идзанаги и затаится в подполье, а далее в самый неподходящий момент ударит по всем Узумаки. Не дайками, фатально в следующий раз. Следовательно, тревога, воздух. Заорал голос Вакаши дико у меня в голове. Беги, Хантё. От неожиданности, я моментально отпрыгнул на 50 метров. И, практически успел. Бабах, дудум, бум, шарах, хрясь, раздались чьи-то вопли отчаяния. Жах, бабам, кабум. продолжала рваться сквозь вату контузии череду взрывов, что шла по пятам, калеча спину шрапнелью, сквозь плащ. Якаева больно, это травма. Атака с неба. Заорал я во всю глотку, предупреждая союзников. И, по привычке, нырнул. А далее, аккуратно, из-под воды стал наблюдать, пялиться в облака. На высоте 200 метров множество белых бумажных листов собрались в фигуру подобия ангела с широкими крыльями. Тоже белую. Затем появилась вторая, третья, пятая, десятая копия этого ангела. И все они продолжали швырять сюрикены, при попадании которые моментально взрывались объемными двойного заряда кибакафудами. Новый враг сразу же получил отпор из техник Катона от представителей клана Учиха. Но, как я осознал, через пару мгновений, череда взрывной атаки была лишь отвлечением внимания. И, соответственно, время было утеряно безвозвратно. Ангел спикировал к воронке пространственных искажений, закинул туда кучу листьев бумаги, и далее создал под искажением воронки летающий подиум, на который немедленно вышел сенсор-враг в оранжевой маске, и, бешенством, в красном глазу уставился на меня. «Убью, тварь!» — закрутилась спираль Мангикё. Книга вторая, шаг 17, раннее утро, Ичизаку Узумаки, барьерный бункер, метровый, черного цвета шар, полностью состоящий из спрессованной, до сотых слоев, чакропроводящей стали, медленно вращался вокруг своего внутреннего ядра во тьме большого защитного бункера Узумаки. Каменные стены, что были отполированы до обсидианового блеска данного бункера, являлись телом полностью изолированной от внешнего мира 10-метровой кубической комнаты. Вокруг царила кромешная тьма, а также молчание, и лишь изредка на поверхности черного шара, что без всякой опоры висел в воздухе, посреди комнаты, проскакивали алые всполохи в виде древних иероглифов. Эти алые письмена являлись фуинами. Они отображали показания барьера, защищавшего квартал Узумаки, принимали оповещения сигнального контура и показывали состояние дополнительных блокираторов, пространственных резонаторов, мегалитов, спрятанных по периметру всей жилой территории Узумаки, в несущих опорных точках защиты. В какой-то момент, чрево полностью темной комнаты озарилось слабозаметными, но регулярными в своем появлении алыми пульсациями сияния, и эхом далеких шагов. Напольное каменное покрытие проявило сквозь свои плиты еще один вид светящихся иероглифов, индикаторов, а далее, сквозь них отобразился внеплановый заряд форсированными темпами поступающей чакры. Наконец, когда индикатор заряда достиг оптимальных значений, и освещение защитного бункера изменило алый на синий свет, часть северной стены бункера опустилась, спрятавшись в пол, и пригласила пройти гостя в образовавшийся вход. А затем, когда человек вступил в чрево комнаты, вход за его спиной сразу закрылся. Посетителем данной темной обители был Дмитрий Гром, и, как только вошел, он на минуту замер, медленно всматриваясь в помещение и вместе с этим, аналогично неторопливо восстанавливая из памяти Вакаши, бывавшего здесь всего раз, все, что тому показали, об управлении барьером защитного комплекса Узумаки. Одновременно с этим, ладонь Дмитрия опустилась и продолжала лежать на специальный подиум, верификатор, который по истечению минуты мигнул синим фуином и подтвердил, с помощью чакры крови, что предоставленные образцы принадлежат именно зарегистрированному шиноби, первому наследнику клана, и, что исключительно он, кроме главы, является единственным, кто имеет продвинутый контроль над управлением барьерного бункера Узумаки. «Добро пожаловать, наследник!» Отобразилась надпись на северной стене с помощью проекции редких лучей света, которые падали из ячеек иероглифов, в широчайшем множестве выбитых в теле огромного потолка комнаты. Даже так, хмыкнул Дмитрий, удивившись хоть и допотопному, но вместе с тем, гениальному в своей простоте проектору, древнеегипетского зеркального метода, светового вывода информации на тело монитора, ровной полированной пещерной стены, затейники Узумаки. Так вот ты какой, Pentium 01, в сарказме оглядел устройство реинкарнатор и вспомнил себя из прошлой вселенной, познающего мир примитивных программ Basic Plus. Ну что же, оценим старые добрые фуин технологии местных программистов. Сейчас мы вас мягко пощупаем за архаичное вымя. Жмяк-жамк, чувствую, это будет тот еще биджевый геморрой. Ладно, через минуту, отбросив ненужные мысли, кивнул сам себе человек, сейчас не до жиру и критики, нужно еще быстрее активировать защиту квартала и закрыть его полностью, от добрых гостей, а времени, как обычно, в обрез. Подойдя к метровому черному шару, сердцу, управляющему этой комнатой, Дмитрий положил ладонь на жертвенный сенсорный подиум, который был установлен прямо под шаром, и, расстроенно выдохнув, уже заранее зная о скором оттоке ощутимого количества чакры, сказал: «Ну что, поехали». И, выжигая команду послания, Ян энергией, прямо из воздуха, отправил ее в сенсорный подиум, при этом, заплатив неизбежную цену жертвеннику, понятное дело, валютой Ян, по курсу грабителей Узумаки. Когда же прожорливая шар сердца достаточно насытилась чакрой, весь защитный бункер, будто бы ожил и осветился множеством элементов малозаметной тусклой криптографии, а затем и центральная шар сердца стала светиться, покрывшись тонкой пленкой энергии полупрозрачного алого цвета, знаменуя тем самым включение абсолютного барьера. Активатор полной защиты квартала, таким образом, подал команду на постепенный выход своей максимальной мощности. А далее показался иероглиф предупреждения: «Кеткой закрывается, требуется инчакра». Таково было условие верификатора для включения тревожного барьера окружающего Ичизаку Узумаки, снова чистая часть чакры, и опять непосредственно через старшую кровь Узумаки. Дмитрий Гром, абсолютная защита устанавливается. Отобразились очередные иероглифы на экране северной стены, а уже через секунду надпись дополнилась ключевым запросом: «Пожалуйста, подключите все мегалиты-блокираторы». Активировано мегалитов 08. Выполняя этот запрос, мои ноги потопали в угол комнаты, а руки, достав один из восьми маленьких, однако важных обсидиановых кубиков, утопили его в блокираторную нору-матку. Затем этот процесс повторился в каждом углу помещения данного бункера еще 7 раз. Пространственный барьер активирован. Как только глаза прочитали ожидаемую мной вкусную надпись, то, прямо из центра комнаты, сердца шара, во вспышке света вырос двухметровый полупрозрачный куб из чистой энергии. И далее он окружил сердце шар, символизируя этим закрытие квартала Узумаки для применения любых пространственных техник. И неважно, будь то элементарная Кавареми замена, которую знает каждый генин, свитки средней сложности фуин мастеров ранга Д пространственного смещения, или более продвинутые аналогии полет бога грома Дзюцу, теперь квартал Узумаки был недоступен для любых пространственных искажений, аномалий и тем более техник. Все. Сосать обито, звезда смерти включила защитный экран. Улыбка стала довольным оскалом. Усилить чакра барьеры домов, старшей ветви и прилегающих территорий, показалась новая надпись «Вопрос». «Да, нет, ты чё, совсем, дура?» Вслух возмутился я новому вопросу и: «Конечно, усилить. Пошли все на, я в домике». Подумал я о прилегающих территориях, это наша с Юбки квартирка. «Вы уверены, расход чакры увеличится на 30%, выдал местный Пентиум 01, скупое еврейское предупреждение, попросив еще плюшек из чакры подкинуть, так сказать, про запас, похер, и нажал кнопку «Да», философски добавив в сторону храма шинигами: «На жизни не экономит, мазафака, никаких форс-мажоров, вот, так-то». После чего лично, довольный результатами активации абсолютной защиты, бодрящими чакра-прыжками, аки горный козлик поскакал в наш с женой дом. «Ментально прикрыть патриарха тоже не помешает», размышлял по дороге, «да и помочь женщинам анализировать информацию, поступающую с Яманака шлема, аналогично, этой работы никто с меня не снимал». В то же время, квартал Яманака, особняк патриарха, бабах, кабум, шарах, внезапно прогремели взрывы из окна, и заставили с позаранку ошарашенно подскочить патриарха, уснувшего буквально как 40 минут. И на инсама, на нас напали. Ворвался, срывая двери в комнату Каичи Яманака, главный привратник, их больше 50, и квартал накрыли барьером. Подробнее. Моментом собрался уже проснувшийся патриарх. Младшая ветвь отражает атаку прямо сейчас, но долго они не продержатся. 2-5 минут, максимум. Глазами на выкате дышал Каичи. Враг сплошняком атакует джонинами. «Почему ментально все спят?» — крикнул в ответ озадаченный глава. «Это диверсия, и на инсама», — вытер докладчик кровь у рта, — «лазутчики Данза применили мощный усыпляющий газ. Я сам еле отбился от шестерок Шимуры». «Шимуры?» — переспросил Инаин, не веря в столь быстрый и агрессивный ответ старой гвардии учеников Нидайме на выход Яманака из рабского загона старейшин. «Ментально, я ощутил наших людей среди нападающих», — кивнул шефу раненый подчиненный. «А барьер вокруг клана непроницаем, 9 женщин уже сгорели, пытаясь телами пробиться через него, безрезультатно. Бери охрану, а затем живо беги в ментальную комнату, открывай и надевай шлем. Разогнав мысли, быстро говорил патриарх, и кричи на всех частотах, для всех иманок, пускай, немедленно отступают к моему дому, держать оборону здесь. Понял, Хай, на ходу установил мысленную связь привратник со своим шефом, а вы и Наин сама, а я, пока, кое-что предприму. Отозвался ускоренный инчакрой голос главы менталистов в то время как сам он, сорвался в подвал дома, и далее на экстренный склад за барьерными свитками, время которых пришло, то же время, особняк Вакаши, Рыка Узумаки, бывшая Учиха, не знаю, как тебе, Юкки-чан, кивнула я собеседнице, бывшая Иманака, но, события этого дня, буквально перевернули мое видение дзюцу в мире шиноби, точно, Рыка-сан, жена Вакаши, поправив монструозный металлический шлем Иманака, возбужденно воскликнула, суетон патриарха, невероятен, а, пространственно-временные дзюцу. Начала перечислять она, но я ее перебила, да, видела, вспомнила то, что уже техникой разговор разумов мне показала эта блондинка, у врага есть собственный домен измерения, Юкки-чан, ты хоть, представляешь силу его мангикё, а, это вообще нечто запредельное, моментально согласилась молодка, уже осознавшая мощь предателя клана, а еще, кивнула я ей, Макутан трех шиноби, плюс, невероятная бумажная дзюцу полета второго противника. Ты, можешь еще раз показать бумажного налетчика, попросила Юкки, на что пришлось согласиться, и, реальность ожила объемным гендзюцу. Сейчас, мы, второй раз смотрели, как Хайра сама отступал в Шино-Мари, лес смерти, под обстрелом с небес. Слушай, Рыка-сан, наконец, глядя на живую иллюзию, которая продолжала висеть внутри комнаты, менталистка решилась. А как? Ты смотришь на сделку, между нами, какую, будешь моим учителем гендзюцу, официально, а взамен, дзюцу идеальная память, исключительно, вашей семье, бартером, а оно мне надо, Юкки, ты забыла, у меня шаринган, предложи что-то получше, подумай хорошо, Рыка-сан, прищурилась собеседница, шаринган пробуждается не у всех Учиха, и лишь в 10-13 лет, в среднем по вашему клану, а у тебя, с Хайра сама сразу умные дети будут, это же, 10 лет форы, ударила по больному девчонка, заманчиво, а, я, бесплодно, ответила ей, успокаивая себя изнутри, прости, сразу скисла собеседница, но затем подняла голову, в надежде выдохнув, а знаешь, Рыка-сан, мне Ваки говорил, что кетки Гинкай Узумаки, лечат абсолютно все болезни, так что дети у Хайра самые тебя точно будут, ты, правда, так думаешь, Юкки-чан, в надежде вырвался возглас, чакра Узумаки правда целебна, действительно, Фугаку-дона упоминал, но, Хайра сама я еще не спрашивала, крайне деликатная тема, не успела, поверь, Вакаши, еще ни разу мне не соврал, гордо ответила бывшая Иманака, он, вообще без недомолвок, все говорит, ну, или, предупреждает, что информация секретная и не может ее рассказать, мы доверяем друг другу. Твой супруг, он, ведь тоже эмпат, уточнила свои подозрения у Иманаки. Как и ты, Юкки-чан, повезло вам обоим, живете без лжи, вообще, да. Расплылась очень довольной улыбкой блондинка, но сразу поправилась. Но это внутриклановый секрет, на что я кивнула. Задумалась на минуту о предложении ученичества с бартером, выгодах, последующих перспективах, и все же решившись, ответила молодой, экс-Иманака. Хорошо, Юкки-чан. Но вначале спроси разрешения у мужа, сделка менталистки по сути была крайне заманчивой, в будущем, и, если он согласится, я возьму тебя своим кахаем по гендзюцу, но вначале, обязательно вылечи руки, и только тогда сможем начать практику, хорошо, договорились, спасибо большое, Рыка-сан, довольное молодое лицо, быстро расцвело в радостных красках яркого счастья, и, мне стало отчетливо видно и завидно, что девочка хочет быть как можно полезнее мужу, подтянуться до его уровня, и дарить ему всю себя, как это знакомо, вспомнилась первая любовь, отличная все же пара, из них получилась, второй мыслью, проскочила оценка молодой семьи Узумаки, и, надежда что у ребят в жизни будет все хорошо, и как подтверждение этому, раздались шаги, открылась входная дверь и следом показалось лицо Вакашидона, мужчина объял комнату взглядом, улыбнулся жене, а затем ободренно сказал, уже нам обоим как обычно с заметным сарказмом и в непонятный научный уклон. Итак, дорогие участники реалити-хоррора, барьер активируется, через 5 минут, и, более, никто в Ичизуку Узумаки не сможет зайти без нашего разрешения. Вот, так-то. А, Хайра-сама, вопрос обеспокоенным тоном вырвался сам. Он Узумаки. И, патриарх, ответил красноволосый успокаивающей улыбкой. Естественно, у Аники есть исключительный доступ, на что прошелестел мой облегченный выдох. Ну, а, как наши дела? Вакашидона аккуратно снял большой шлем Яманака с жены, давая тем самым ей отдохнуть, а через пару секунд, подумав, одел его на себя. «Новая информация поступала от брата?» «Нет», — ответила Юкки-чан. «Как только патриарх вошел в Шино-Мари, лес смерти, ментальная связь почти сразу исчезла. И, лишь один раз, когда он находился выше уровня вершины деревьев, прошел кратковременный слабый сигнал. И, что дальше?» «Снежинка, подробнее», — поднял бровь оптимист Узумаки. «Я», — сказала Хайрасами, — «что ты ушел ставить кеткой? Время, Юкки-чан, ну же!» Поторопил ее муж и ущипнул за брюшину. «Когда это было? Как давно? Вспоминай, говори же!» 4,5 минуты назад. Пришлось перехватить нить разговора и ответить, вместо нерасторопной жены Вакашидона. «Я постоянно смотрю на часы, Шаринганом. Переживаю за Хайра-сама», — поделилась своими сомнениями. «Один на один, он даст отпор предателю Обито. Но теперь врагов двое, и они могут быстро словно якорь летать. Команда поддержки разве за Аники не пошла?» Очень сильно удивился хозяин дома на такой неожиданный поворот. «Ни Учихи с Хьюгами, ни даже Анбу. Нет, он слишком быстро скрылся с дуэльной площадки», — сглотнула и затараторила очнувшаяся Яманака. «Команда поддержки просто не успела сформироваться, и Хирузин Дона отозвал тех Анбу, которые побежали за Узумаки сама, одиночками, самовольно вдогонку. Вот же, старый расчетливый бабуин!» — раздраженно цыкнул Фуин-мастер. «Как сисястую Синжу спасать, так он сразу просит людей для поддержки. И, время находится, почему-то. А как помочь Узумаки, то зачем это нужно? Да, ну, ладно», — протянул красноволосый, по слогам, очень недобро. «Сарутоби, мы однозначно припомним подобное отношение к нашему Ичизаку. А пока, не знаю, что хотел сказать Вакашидона», — однако, его живые глаза расширились удивлением, в момент, а спустя еще краткое время, лицо наследника Узумаки превратилось в стальную холодную маску. Подозвав, он попросил нас обоих быстро присесть. Вновь надел монструозную маску Яманака на голову жены, взял меня за правую руку и склонил голову, подавая тем самым пример, подставляя его и мои мозги под ладони супруги-менталистки. Естественно, все действия, уже по отработанной схеме, я повторила за наследником клана, один в один. И вот, когда Юкки-чан установила между всеми присутствующими общую мысленную связь, то я услышала ментальный, крайне встревоженный крик. «Повторяю, всем, кто слышит, нужна помощь. Выжившие Яманака, отступайте к особняку патриарха. Клан невозможно покинуть, враг поставил барьер. Повторяю, противниками является Анбуне, они знают наши слабости. Не вступайте в бой, скорее спасайте детей. Повторяю, внимание, всем!» — раздался мощный голос Вакашидона. «Говорит Ичизаку Узумаки, мы услышали вас, помощь выдвигается, отзовитесь, Яманака». «Узумаки», — раздался очень удивленный голос, а затем: «Наконец-то, хоть кто-то пришел, слышу вас, Узумаки». Книга 2, шаг 18. Карма чакры 2, шаг 18. «Раннее утро, клан Яманака, особняк патриарха. С кем я говорю?» — уточнил Яманака Кайчи, когда его удивление отодвинулось на второй план, а на первый вышла обязательная субординация в подобных ситуациях. «Главный наследник Ичизаку Узумаки, Вакаши Узумаки, говорит с кланом Яманака», — представился мощным голосом замглавы обозначенного Ичизаку. «Требуется подтверждение вашей личности, Узумаки Дона», — засомневался и далее задал закономерный вопрос Кайчи. «И как вы вышли на связь?» «Кайчи-сан», — вклинился в диалог с нотами гордости и одновременно тревоги, уже третий, но теперь женский, отдаленно знакомый раненому блондину голос. «К вам обращается наследница старшей ветви Мика, Юкки, бывшая Яманака». Поправилась девушка в своей принадлежности к клану мозголомов Канахи. «Юкки-чан», — очень неприятно удивился привратник столь наглым манерам калеченной малявки, род которой недолюбливал с малых лет. «Как это понимать, девочка? Сейчас экстренная ситуация, и твоим шуткам не место», — уже гневным ответом поплыл пожилой человек, но его опять перебил первый, мужской голос. «Кайчи-сан, не тратьте время», — рявкнул красноволосый фуинщик, раздельно, по словам, я, сам обозначил, себя, этого, мало, Юбки же, официально является моей женой, и связанной с вашим кланом, или, вам не нужна помощь, Узумаки, гораздо сильнее поднял свой властный тон, а хочется лишь спорить, то, в таком случае мы отключаемся, удачи вам в обороне, Кайчи-сан, вырубай шлем, Юбки, сказал первый наследник Узумаки, после чего, сигнал удаленной связи начал ослабевать. Стойте, моментально понял свою ошибку пожилой Яманака, и разогнал разум шестикратно. Прошу прощения, Узумаки Дона, сейчас я соединю вас с патриархом Инаином сама. Пожалуйста, будьте на связи. Приветствую вас, первый наследник Вакаши. Уже через 5 секунд, оперативно ответил, глава менталистов, который для быстроты, опустил суффиксы языка Кига и соответственно весь официал общения. Ведь на кону были жизни множества Яманака. «Здравствуйте, патриарх Инаин!» Прозвучало аналогично, и собеседник сразу же перешел в военно-деловое предложение с гостевой стороны. «Согласно договору о помощи между кланами Яманака и Узумаки, мы высылаем поддержку. Поэтому от вас требуется следующее. Срочно найдите и подготовьте свиток пространственного смещения, тот самый, что лично вам в руки передал Хайра Дона. Как слышите?» уточнил мастер Фуинщику главного мозголома. «Да, слышу, вас отлично, Вакаши Дона». Во вспышке прозрения, взволнованно сбивчиво ответил старый глава, однако очень быстро очнулся и далее перехватил нить инициативы. «Уже, через пару минут, я, сам, активирую данный свиток». «Хорошо», ответ раздался новым пояснением приказом. «Также, подготовьте эвакуационную комнату, для переправки раненых и небоеспособных людей». «Принял». Коротко бросил, прямо сейчас спешащий, на второй склад Инаин, безоговорочно соглашаясь на условия другой стороны, но, все же решил уточнить, что еще от меня требуется, Узумаки Дона. Далее, предупредите охрану, что я лично, первым перемещусь к вам, в качестве силовой поддержки, ответил мастер-фуинщик от красноволосых, а также, пусть Кайчи-сан, докладывает обстановку Юбки, она остается, связанной с нашей стороны. Прошу, Узумаки Дона, срочно отправьте аналогично связанных, для кланов Нары и Акимичи. Внезапно, вспомнил о такой возможности и дополнительной помощи, патриарх Яманака, поэтому и перебил собеседника в экстренном порядке. Нужно, сообщить о нападении, они, обязательно помогут. Мои Кагебуншин, уже бегут, к означенным Ичизаку. Очень обрадовал отзыв союзника пожилого главу, а после, данный ответ, был расширен для всех остальных, кто был на связи. Плюс, мы сообщили о нападении, Учихам и Хьюга. Штурм барьера, окружившего Ичизаку и Яманака, начнется через 4-7 минут. Долго, нахмурился облеченный властью блондин. Оборону особняка успеют снести. Юбки-чан, внезапно, для патриарха, собеседник-фуинщик, прервался, а через секунду обратился к жене. Продолжай, поддерживать, связь, между мной и главой Яманака. Хай. Прозвучало одновременно согласием и подтверждением женскими нотами непонятного довольства и даже гордости. Опознал эмоции девушки разум пусть крайне слабого, но все же эмпата, главного менталиста Конохи. До встречи, Инаин Дона. Как быстро исчез, повторно оперативно, вновь вышел на связь наследник Узумаки. Свой свиток пространственного смещения я полностью подготовлю к активации уже меньше чем через минуту. Напоследок сказал собеседник, добавив, Инаин Тайча, теперь, дело осталось исключительно за вашей оперативностью, до связи, коротко ответил рефлекторным кивком головы, очень спешащий глава Яманака, он схватил нужный свиток со склада, и уже через 5 секунд, буквально влетел в комнату, где собрались остатки верных людей, а также все раненые и пострадавшие от рук Анбуне, квартал Яманака, особняк патриарха. 21 пара глаз под звуки штурма их последнего укрепления с отчаянием ожидали близкую смерть. Сейчас, люди смотрели, как прозрачной кеткой вокруг дома, что возвел патриарх барьерными свитками Узумаки начал покрылся мелкими, множественными трещинами по всей своей израненной поверхности. Сильно калеченные шиноби, старики, изнеможенные женщины, а также дети, жались у каменных стен и тревожно переводили взгляды от окон, и в центр их тесной комнаты, где сейчас патриарх раскатал свиток средних размеров, и, далее начал вливать в него ян-чакру, очень большими объемами, особенно по меркам всех Яманака. 5 секунд, 10, 23, энергия все продолжала уходить в никуда. Но вот, наконец, свиток насытился, Круг из фуин, который сиял алым светом посреди комнаты, ослепительно вспыхнул. Иероглифы, что являли основное тело фуин дзюцу, ожили и будто став насекомыми, поднялись из бумаги, зашевелились, расползлись и расширились, образовав в итоге большой шестигранник, со знаковым символом в центре, инь-ян, человек. А еще через секунду в чакра дыме со звуком пуф появился красноволосый высокий шиноби, почти что бугай, с лицом отдаленно похожим на недайме. Вакашидона, уточнил патриарх Яманака, личность гостя, под множеством взглядов соклавновцев. Да, держите, и на индона, кивнул подтверждающие Узумаки, и вместе с этим, извлек из нательной печати, комплекты брони и оружия, передав их встречающей стороне. Люди, которых застало врасплох нападение корня, были фактически голыми, потому как, понятное дело, времени на костюмерную враг им просто не дал. Все семь бойцов Яманака, что были еще на ногах, тут же начали облачаться в броню, вешать подсумки и обвязывать запасные кунайки бока фудами, которые горстью высыпал Узумаки. А еще аналогично, хрустеть восстанавливающими чакра пилюлями. И на индона обратился красноволосый, пожалуйста, прикажите людям, которые пойдут в первой волне эвакуации, неукоснительно следовать инструкциям. Все нужные пояснения я сейчас начну им отдавать. Вы слышали? Крикнул пожилой глава. Быстро, подчиняйтесь. Времени осталось мало. Бум, да-дах. Будто вторя словам патриарха, защитный барьер содрогнулся и пошел еще большим количеством трещин. Постройтесь в шеренгу, приказал Узумаки, и, дождавшись, когда люди построились, продолжил. Далее, по одному, слышите, по одному, заходите в центр шестиугольника, потом, двумя ногами, встаете на символ инь-ян. Понятно? Да, понятно, раздалось несколько разрозненных голосов. И, последнее, что вы должны сделать, когда будете в центре круга, на своем примере показал красноволосый и шагнул на символ инь-ян, это подать чакру, как при ходьбе по деревьям, сразу в обе стопы. Ясно, отлично, кивнул мастер Фуин, наблюдая понимание публики, и быстро добавил, тяжело раненым шиноби, тогда вы будете первым примером. Вперед пошли, не задерживая очередь. Услышав команду, люди, жадно глядя на круг Фуин, через 5-10 секунд, каждый, нетерпеливо дождавшись, начали поочередно исчезать в центре свитка, печати символа, человек. А как же, дети? Сорвалась на крик одна из женщин со свертком ребенка в руках. Дети не умеют применять чакру. Если очаг не пробужден, берите на руки, рявкнул Вакаши, и следом раздал толпе фуины со знаком запрет. А если источник пробужден, но использовать чакру ребенок не умеет, прилепите эту печать ему, подавление чакры, прижмите малыша к своей кейракуки, и далее в круг. Как только беженцы услышали нужное, очередь сама перестроилась, и теперь, следом за тяжелоранеными, уже женщины вместе с детьми пошли во вторую волну к порталу фуин. Что тут сказать, подумал Вакаши, феодальное общество, аристократия и бойцы ценятся больше всего, именно поэтому, почти всегда, в конце идут все нахлебники, не комбатанты, но на счастье последних боеспособных и шиноби, очень мало осталось. Пятая, шестая, восьмая, десятая женщина вместе с ребенком исчезла в пространственной вспышке с клубами белого дыма, а затем, свиток пространственного смещения, неожиданно, вспыхнул предсмертной агонией фуин символов красного цвета, и, спустя миг весь рассыпался в прах. «А, как же, мы!» — прозвучал неверящий голос оставшихся двух девушек с совсем маленькой грудничковой девочкой на руках, которую одна из брюнеток называла именем Иначан. Спокойно, громко, и сразу прервал панику красноволосый. Большой свиток пространственного смещения был рассчитан на 10 шиноби среднего уровня чакры. Однако вместе с гражданскими прошло 13 людей. У меня есть запасной, малый свиток пространственного смещения. Рассчитан он на пятерых. Вы, женщины с девочкой, которую называли Иначан, указал Вакаши на говоривших, под благодарный взгляд патриарха. Плюс пара бойцов охранения, они успевают пройти. После чего обозначенный свиток был активирован, и народ вновь устремились к нему. А вот нам, мужики, обвел взглядом Яманака бойцов, близнец Недайме, Узумаки Вакаши. Придется остаться здесь и, без вариантов, идти на прорыв. Барьер над кварталом, по заверению Юбки, до сих пор закрыт и продолжает работать. Моментально прозвучал в головах присутствующих шиноби, привратник связный, Кайчи Яманака-сан. Неважно, мои кагебуншины сейчас занимаются взломом кеткая корневиков. И, уже, нашли уязвимость данного барьера. Какую уязвимость? Тут же спросил патриарх, который, к слову, полностью успел облачиться в броню, защиту на ноги и руки, и уже разжевал, и проглотил чакра-пилюлю. Кеткой, который поставили Анбуне, называется барьер четырех элементов. Начал разъяснять детали наступательного прорыва наследник Узумаки. Он бывает двух видов. Первый – простой блокиратор. И, соответственно, второй – двухслойный. Нам повезло, тут же дополнил Вакаши, Данза, на руках имел только простой блокиратор. Необходимо прорваться и убить лишь одного человека, кеткайщика, и тогда барьер сам разрушится, схлопнувшись внутрь себя. И мы это сделаем, и вырвемся, обещаю, во имя наших родных, крикнул ярко, и шибанул эмпатией, в конце Узумаки. А затем, когда подойдут остальные союзники, уничтожим этих тварей. Подхватил нить разговора и воодушевил еще больше своих шиноби и наиньяманака. Всех, до единого, выродков Данза, убьем. Слышите меня? Да, да, раздались голоса ярости. И появилась искра безумства в глазах оставшихся бойцов-мозголомов. А еще азарт перед скорой мясорубкой. Дверь отворилась, и внутрь влетел Кайчи-сан. Мужик сразу начал одеваться в броню и тоже готовиться к бою. В том числе и ментально. Впрочем, как и все остальные, взвинчивать восприятие реальности. Шестикратно. Узумаки же, он, отпустил чакру на волю, и уже через секунду, даже сквозь маскирующий плащ, напор энергии Ян придавил всех окружающих своей мощью, заставив завидовать лишь только за это, а именно, за его нереальные чакрозапасы. С меня, силовая поддержка, датоном, коротко высказал красноволосый, пролетев через печати, овца, обезьяна, лошадь, тигр, хлопком обоих ладоней, а землю, закончил создавать свою первую технику. Прямо в комнате, датон, ивабуншин но дзюцу, стихия земли, каменное клонирование. Моя техника создает клонов из камня. Сразу пояснил нюансы силовик Узумаки. Однако данные клоны из камня превосходят обычных ивабуншинов и гораздо прочнее теневых. Они не исчезнут от попадания 5-7 ударов до ранга С, включительно. И даже могут пережить одно попадание ранга Б, за исключением Райтона, естественно. Имейте это в виду. Пока говорил, копии красноволосого бугая, будто жидкие терминаторы, прямо из пола, из земляных луж, продолжали расти, один за другим. Первый, четвертый, восьмой, двенадцатый, пятнадцатый ивабуншин, к пятерым шиноби, что готовились на прорыв, подошли по три каменных клона, прикрытием, на каждого человека, а затем, заняли позиции спереди, для принятия лобового удара, и подстраховкой, с обоих боков. Следующим шагом, гость клана Яманака, всего лишь одним ударом хлопка внутренней концентрации, в лице окружающих изменил себя. Датон, Ивано Йорой, техника земли, каменная кожа. Датонщик поглотил чакру прямо из земли, при этом покрыл себя прозрачной каменной броней, которая служила не только хорошей защитой, если судить по тому, как его кулаки, в предвкушении боя мощно до вибрации пола, ударились друг о друга и высекли искры, но техника также являлась и усилителем физических атак. С каждой секундой стены и дом, а также защитной кеткой патриарха трясло все сильнее и сильнее, додрожив в коленях и стука зубов. Бам, бабах, кабум, шарах. Удары противника на барьер сыпались один за другим. И вот, наконец, он не выдержал и взрывом стеклянных брызг кеткой разорвало в предсмертной агонии и ослепительной вспышке. «В атаку!» — крикнул Узумаки. И Яманака пошли на прорыв. Книга вторая. Шаг 19. Карма чакры 2. Шаг 19. Маска разума. Клан Яманака. Особняк патриарха. Флэш. Крик разнесся по комнате, после чего окно телом снес Узумаки и прыгнул в дыру. С высоты спикировал на врага, а за ним Яманака. Плюс ивабуншины пошли. Ба-ба-ба-бах. Всего мгновение прошло с разрушения барьера, а округу уже затопил свет и противнейший шум. Шум, что заставил кровь течь из ушей. Анбуни, окружившие дом патриарха, окунулись в океан гранат света шума. Буквально 119 зарядов взорвалось единовременной вспышкой из одной точки штурмуемых укреплений. 10 таджукагибуншинов с каждой руки по 6 штук зашвырнули световой хаос и взрывной шум с крыши особняка. И все в защиту врага. Маски агентов не, конечно, спасали от легких усыпляющих газов, ярких вспышек и низкого шума. Но у всего есть предел. А когда этот предел перекрывают 10-кратной атакой, то в данном случае все, кто были на штурме, оглохли с кровью в ушах. Корневики же, вдобавок еще и ослепли. Круговой периметр дома на сотню метров стал белым шумным пятном. Буквально, пятном, в которое с неба упала команда прорыва от Яманака. А затем начался контрштурм и резня. Как ослепшие кролики перед удавом, бойцы Корня пытались очнуться от глухой слепоты. Но медленно, неповоротливо, расшатанным вестибюлером они поднимались бежать, спотыкались и падали. Снова и снова. И неспроста. Слишком силен был эффект слепоты и первоочередное низкочастотного оглушения. Взрыв головной боли и потеря сознания у шестой части оперативников Анбуне. Да, команда прорыва тоже от взрыва оглохла, но в отличие от нападавших они не ослепли и, подготовившись, прямо сейчас сообщались ментально, между собой, а еще упивались кровью врагов, окунаясь в нее на ходу. Десять бунтшинов, как только упали на поле, разбежались одномоментно в поиске жертв, а уже через пару секунд прозвучала команда: «Техника земляного облома». Последние бунтшины вместе с Вакаши замерли на мгновение и, пролетев через печати «собака», «змея», «лошадь», «тигр», «змея», «собака», «тигр», создали групповой ранга Адзюцу. То была техника, от применения которой обломался широкий кусок земли, поражая всех людей, не что стояли в той области. Под ногами бойцов Корня тротуар треснул во множестве мест, а через секунду взорвался большими осколками и мелкой шрапнелью и провалился вглубь земли. Сразу семь безликих погребло этот дзюцу. Семь ослепших джонинов взрывом разорвало и раздавило прессом камней, после чего клоны, что помогали Дмитрию Грому, нырнули под землю и скрылись, а он сам за мгновение одной печатью тигра создал новую технику, в этот раз ниже рангом, класс Б, Датон, Дорью Джохики, техника земляного вала. После крика датонщика пласт земли перед ним образовал глубокий, размером 2 этажа, и широкий бассейн в 50 метров диаметром. А еще как побочное действие поднялось большое облако пыли для отступления и маскировки всех яманок. В то же самое время каждый боец мозголомов раскидал весь комплект в 20 кунаев, а затем крикнул: «Кац, бах, дах, кабум, дадах, шарах». Череда 80 взрывов пронеслась в поле боя. То была жесточайшая канонада, и направлена вся была она на приходящих в себя ликвидаторов. Не такого масштаба атаки бойцы Корня не ожидали от слова совсем, а все потому, что ни один адекватный шиноби не выбросит сразу весь запас амуниции кибака фут. «Не жалейте зарядов», — крикнул ментально Вакаши и быстро добавил: «Пока враг оглушен, тратьте все». Также сюрпризом врагу стала двойная мощь узумаки взрывтигов и тройной запас амуниции в эксклюзивных хранилищах для железа, под сумках Фуин. Именно поэтому четверо бойцов Яманака повторили атаку гранатно-убийственный бис. «Кац, кац, кац, кац», — слился эхом приказ для фейерверка гремящих плазмой зарядов, и ближайшие земли затрясло от количества взрывов и повреждений летящих врагу. 160 подрывов гранат за 4 секунды. Это действительно чудовищно много, из-за чего волна кибака фут Яманака собрала кровавую жатву сверх ожидаемых норм. Минус 11 тварей. Кайчи передал всем и как сенсор добавил, плюс еще 7 Вакаши прибил, но 39 не осталось живых. «Отступайте к условленной точке, на север». Тихий приказ Узумаки был обусловлен трансляцией мыслей Красноволосого удаленно, через жену: «Я задержу их, а вы убейте кикайщика, наконец, мои бунтшины помогут прорваться, идите». Вслед за словами силовика из-под земли вылезло 8 клонов, что выжили в первой атаке. И далее, все бунтшины мгновенно сорвались за мозголомами штурмовать серверный угол кепкой. А еще 4 секунды спустя, когда блондины скрылись из виду, Узумаки создал 2, но уже каге бунтшинов. И вместе с ними, натурально растворился в скале, Датон, Ивагакури но джуцу, стихия земли, техника сокрытия в скале. С помощью этой техники бойцы Эйвы могли сливаться со скалой, тем самым становясь невидимыми для противника и сенсоров средней силы. Данная дзюцу по своей сути схожа с техникой камуфляжа, но стоит на порядок выше, являясь при этом уже рангом Б. И естественно пытками третьей войны оно ценой крови перешло в арсенал Узумаки, всем датонщикам, а далее по цепочке джонинам, Вакаши и в конце инкарнатору, и уже применялось к вражеской стороне. Прямо сейчас, спустя 10 секунд, очнувшийся враг был не согласен с тем, что жертва смогла убежать. Он аккуратно, группами в 5 человек, встал на след, охватил фронт сотни метров и погнался за яманаками, чтобы быстрее выполнить план и ликвидировать их, но не смог. «Датон, Чидакаку, стихия земли, техника сдвига земной коры», — раздался крик из облака пыли перед врагами. после чего был услышан хлопок, а за ним и вибрация почвы камней. Два кагебуншин, обозначив себя, сейчас наблюдали, как техника, применяя которую можно повысить или понизить определенный участок земли, возвысилась над двумя точками линии фронта, запад и через 100 метров, восток. Подобно деревьям, что растут из земли, родились две высотки скалы высотой 5 этажей, после чего кагебуншины, истратив 9 десятых чакра запаса, нырнули в них и, выиграв время оригиналу, ушли наблюдать за врагом с другой же стороны поля боя. Постояв 10 секунд и не видя дальнейшей агрессии, оперативники корня дождались, пока пыль осядет почти вся вместе с остатками чакры. Их сенсор проверил местность на наличие засад, и, не найдя никого, отряд ликвидации вновь пошел в Иманок. Большой перевес силы и наличие времени позволили перейти в наступление экстренным темпом и нагнать сбежавшую дичь. Продолжая движение пятерками, безликие растянулись по всей линии фронта, а затем согласованно, слитной волной устремились на север за жертвами, обходя рукотворный Узумаки бассейн, но на пару мгновений вновь замерли, поскольку во фронте показался маскировочный плащ и капюшон. Один кагебуншин, а за ним сразу второй, мгновение, а после бросок, и пока ликвидаторы отвлеклись, закрываясь от новой порции слеповых, из восточной пятиэтажки скалы показался Вакаши, что с безумным оскалом прошелся через печати обезьяна, внутренние концентрации, овца и, выдохнул всего пару слов: «Подрыв скалы, мать вашу», добавил уже про себя. Бабах, часть бассейна взорвалась под действием техники, камень расщепило, осколки достигли скорости звука и разлетелось в наступающих «не, а-а», взвыли увечные жертвы, однако их крик потонул в новом подрыве скалы. Кабум, и опять, снова и снова. Подобное, третий взрыв, четвертый, шестой и девятый, еще минус 7, оповестил команду прорыва Вакаши, и, оставив вместо себя его буншина, быстро поплыл во вторую высотку скалу. «Обегайте минное поле», прокричал приказ обурыми маскам безликих. «Слева и справа в обход, прыгайте выше, так дотонщик вас не достанет. Вперед, быстрее пошли». 32 бойца в два потока устремились в обход минного поля и в обход двух высоток, прорываясь на запад и на восток, обоюдно. Однако здесь всех ожидал внезапный удар. В центре минного поля на секунду вспыхнул костер пылающей чакры, а за ним по округе эхом разнесся громкий ор Узумаки. Техника роста каменных гор. Данная дзюцу позволяла менять структуру земли, вызывая землетрясение, и наносила весомый урон всем врагам поблизости. А еще оно было жемчужиной среди техник Узумаки Вакаши и соответственно значилось наивысшим из рангов под маркером С. Две пятиэтажных высотки скалы вмиг подорвались чудовищным взрывом, сотрясая округу и весь квартал Иманока, а также людей в нем. Пылевой гриб вырос в секунду до 40 метров к верхней границе Кекка и, упершись в барьер, расширился на полста, а за ним и брызги огромных осколков пятиэтажек оросили округу, ударами во все стороны, своим приземлением сминая в лепешку масштабные шматы земли. Силой тандемного мегавзрыва в небесах разрослось два ударно-воздушных кольца. Всех людей, что были поблизости, просто сдуло словно пылинки рукой урагана и тряпичными куклами раскидало по полю, часть инвалидами, а вторую часть мертвецами, заставляя выживших прятаться и содрогнуться, и осознать мощь стихии. «Датон, че, что это было?» Запинаясь от страха, спросил Риша, молодой Иманока, у привратника, Кайчи, Узумаки. Выдал сенсор из низины укрытия, самой границы Кеткая, обозначив человеческий чакра-подсчет. Еще минус 9 ублюдков. Красноволосый этим взрывом скосил. «Отлично!» Засияли глаза Иманока Ранмару, второго Чунина. После чего он в надежде сказал: «Вакаши, даже без нас завалит всех Анбуне. Просто не будем мешать ем». Но пацана перебил и одернул привратник резко, сказав: